«Иду, дорогая». Подставив локоть сестре, Сайрус направился к одному из столов. «Полные имена и титулы», — проскрипел сухой человечек за массивным столом. «Сайрус Северус Принц, Лорд Принц, Мастер Зельеварения, Колдомедик четвертой степени и Селеста Алессия Принц, Подмастерье Зельеварения», — коротко ответил с нейкой и услышал, как дружно ахнула придвигающаяся ближе проблема номер два, осознавшая всю перспективность вероятной жертвы матримониальных планов. «На какую степень экзамен сдавать будете?» Подслеповато прищурившись, поднял глаза маг. «На третью. Специализация?» Вот тут принц почувствовал подвох. О специальности спрашивали только после прохождения всех проверок и тестов, а никак не при регистрации. «Там посмотрим», — неопределенно отозвался принц. «Я должен внести в ведомость», — попытался надавить маг. «Что за глупое нововведение? Проходите?» Третья дверь, недовольно скривился служащий, выпроваживая пару взмахом руки. Криво усмехнувшись и окинув запоминающим взглядом клерка, принц повел сестру к двери, на которой вспыхивала цифра 3. За ней располагалась комната с 20 партами, каждая из которых была рассчитана на одного человека. 3 парты уже были заняты, принцы сели за следующие 2. Тут же перед ними появились длинные пергаменты ровно с сотней вопросов и вариантами ответов на каждом. Сайрус закончил всего за полчаса, за это время к ним присоединилось еще 7 магов. Ободряюще кивнув сестре, Сайрус вошел во вспыхнувшую на противоположной стене дверь, провожаемый завистливыми взглядами. Следующая комната была куда меньше. В центре на столе лежал человек с располосованной грудью, откуда текла кровь. Видимо, теперь было время практического занятия. Отправив предупреждение сестре, принц мгновенно кинул одно диагностическое, определяющее, можно ли воздействовать на больного магией. Ну конечно, куда же без такой подставы. Если залечивать заклинаниями темномагические раны, останутся уродливые шрамы. Но для Зельевара это не проблема. Залезть в мозги, отключить боль. А, нет, пофиг, все равно фантом. Тогда спайте обезболивающее, специальным заклинанием вытянуть из раны остатки темной энергии, залить экстрактом бадьяна и влить в приоткрытый рот крововосстанавливающее. Вот и готов живчик. Фантом пропал, на его месте появился другой. Женщина, очевидно, рожающая, тоже диагностическая. Вот как, то есть один из них, либо ребенок, либо мать, погибнет. Что делать? Простой ребус, решается кесаревым сечением. На пространство вокруг и себя самого очищающее, обезболивающее и анестезия на женщину. Аккуратный надрез над маткой. Вытащить младенца левитацией, обрезать пуповину. Аккуратно отсоединить потоки ауры, оставив только естественный родовой канал. Сложить края разреза и залить заживляющим. Обмыть младенца, заживить пуповину. Снять с матери анестезию и обезболивающее. Спайте укрепляющее и приложить младенца к груди. Отправив сестре еще одно предупреждение, Макс усмешкой вспомнил, как впервые побывал на родах. Не шлепнулся в обморок только из-за заблаговременно выпитого успокоительного, которое сейчас сестре, увидевшей первый фантом, очевидно, не помешает. Третий фантом представлял собой типичного вышедшего из Азкабана, Северус аж вздрогнул. Алгоритм действий на такой случай был составлен давным-давно. На всякий случай уточнив диагноз, Сайрус принялся поить фантом зельями, составленными в необходимой последовательности. Тут требовалось очень точно определять дозировку в зависимости от массы тела и степени магического истощения. Через 15 минут Зельевар справился и с этим пациентом. В стене ожидаемо появилась дверь, в которую маг и зашел. Что ж, тоже ожидаемо, пятерка серьезного вида эскулапов, сверлящая взглядом вошедшего. Кстати, лимонные мантии были приняты только в Мунга, что служило поводом насмешек других госпиталей, выбравших более приличные цвета. Колдомедики СВ Николаса красовались в изумрудно-зеленых. «Добрый день», — поздоровался принц, нарушая случайную паузу. «Добрый, молодой человек», — проскрипел в ответ председатель экзаменационной комиссии, худой сгорбленный старичок. «Вы справились с тестом и практическим заданием. Грубовато, конечно, но для вашего уровня достойно. Присаживайтесь, побеседуем». Присев на возникшее из воздуха кресло и на всякий случай укрепив его, Сайрус коротко плеснул интересом и готовностью отвечать. Он уже почти приспособился использовать эмпатию вместо мимических мышц. «Сначала хотелось бы узнать о вашей специализации», — испытующе посмотрев на Зельевара, спросил целитель, судя по золотому кольцу с изображением чаши и змей. «Я бы хотел не распространяться на эту тему до финального испытания. Воля ваша», — развел сухенькими руками маг. приступим. В течение 3 часов принц отвечал на каверзные вопросы, юлил между спорными темами, ковырялся в своей ментальной библиотеке, пытаясь ответить наиболее полно. Наконец ученые мужи удовлетворились знаниями Зельевара и отпустили с миром, заявив, что все результаты будут вывешены в холле через день. Глава 25. Новые знакомства. Выйдя в холл, Сейрус бросил взгляд на огромные настенные часы и отметил, что уже 5 вечера. Народу меньше не стало, несмотря на то, что регистрация заканчивалась ежедневно в 6, и успеть у большей части шансов уже не было. Между ног магов сновал петух, еще более потрепанный, чем 5 часов назад. «Долго он так бегать будет?» — раздался холодный голос сзади. Принц давно засек его обладателя, еще перед регистрацией тот излишне пристально следил за ним и его сестрой. Беловолосый парень со светлыми, почти белыми глазами, которые жутковато смотрелись на юношеском, почти детском лице, и парой мелких шрамов, которые делали его белоснежную кожу похожей на фарфор, покрытой трещинами. Если шевелюры Малфоев отливали платиной, то тут ясно было, что это не изначальный цвет, а седина. Но больше всего привлекал интерес в маге его аура. Темная, стылая, холодная, как талая вода, несущая почти осязаемый аромат мороза, праха и хризантем, сквозь которые изредка пробивался едва уловимый сладковатый запах тления. Лишь кое-где среди потоков некромагии сверкали золотистые проблески артефакторики. Все это с ней считал из мыслей окружающих, сам он даже не оборачивался к подошедшему, не пытаясь влезть ему в голову. Читать некроманта, это надо самоубийцей быть. Так, только чувственную сферу посмотреть, уж очень интересное сочетание эмоций. И неприязнь, и, наоборот, симпатия, и волнительное ожидание. Зависит от силы мага, равнодушно ответил принц на заданный вопрос. Этот недельку побегает и упокоится. Шучу, добавил он, глядя, как кто-то из числа проблемы номер 2 грациозно сполз в обморок. Обратно превратится, но только абсолютно голый. В эмоциях собеседника плеснуло весельем и удовольствием от профессионального черного юмора. «Подвесить в клетке на недельку, что ли?» — добавил Северус задумчиво. «Не простит. Тоже мне печаль», — коротко дернул плечом волшебник. «Хотя руки еще об него марать. Не успокоится ведь. Вот именно. Надо серьезно поговорить, Зельевар. Отчего бы нет, некромант», — равнодушно пожал плечами Сейрус и двинулся ко входу во внутренний дворик госпиталя. «Слушаю». Маг впервые за разговор взглянул на собеседника, предварительно наложив вокруг скамейки набор чар против подслушивания. «Скажи, твоя спутница, у вас магический брак? Потому что, если нет, то я». Северус в который раз удивился, как в юноше сочетаются такие противоположные эмоции. Сейчас в глазах некроманта плескалась смесь мольбы и дикого упрямства. И Зельевар понял, для них, даже для тех, кого выбирал путь целителя, брак был необходимостью, якорем, удерживающим по эту сторону. Но вот незадача, все некроманты были однолюбами, которые влюблялись в свою половинку с первого взгляда. Ничего не отвечая, принц достал из кармана пергамент и начал заполнять его прошением на имя главы практики о том, чтобы Сейруса Северуса принца, Селесту Алессию принцы, полное имя, Ташишон Раш, и Ташишона Раш, буди они все сдадут экзамены и будут приняты на практику, поставили в одну группу. Подпись главы рода, место для подписи самого некроманта. «Подпиши и отнеси кому-нибудь из начальства», — передал пергамент парню принц. «Она моя сестра», — пояснил маг, глядя во вспыхнувшие радостью глаза. «Но даже помолвки я не допущу, если ты мне или ей не понравишься. У тебя, надеюсь, есть месяц, чтобы нормально с нами познакомиться. И запомни, обидишь ее, без билета в серые пределы отправишься». «Уяснил, уяснил», — криво улыбнувшись, кивнул маг. «Посоветуешь что-нибудь?» «Да», — серьезно ответил Северус на иронию собеседника. «Мы оба росли в нищете. Ей повезло чуть больше, она попала в приют, а оттуда в ремесленное училище. Всю жизнь Селеста считала себя маглорожденной, пока я не узнал о том, что у меня, оказывается, есть сестра. Она совсем недавно попала в совершенно непривычную для себя обстановку, не стоит добивать ее нервы внезапно появившимся навязчивым ухажером. Селеста и сорваться может, не смотри на ее легкомысленность, яд у принцев в крови. Не только у них», — мрачно усмехнулся в ответ Таши. «Это действительно было так, и совсем не в переносном смысле. Кровь некромантов была ядовитой, оттого они не могли усыновить ребенка, если так и не нашли половинку. Только родите только в полном магическом браке. И еще, серьезно взглянул в глаза собеседнику Северус. Наш род состоит из нас двоих. Сам я могу погибнуть в любой момент, по крайней мере, в ближайшие 17 лет. Поэтому я не смогу передать ее тебе. Не проблема, сухо кивнул в ответ Раш. Меня изгнали сразу же, как только дар проявился. Тем лучше, кивнул принц и замолчал. Некромант, понимая, что разговор окончен, прошел сквозь чары и устремился обратно в корпус, а Северус погрузился в размышления. Дар некромантии, в большинстве стран считающийся проклятием, мог множество веков спать в генах семейства, а потом проснуться из-за сильного потрясения, спасая жизнь своему хозяину. Но вот обуздать полученную силу дано было далеко не каждому, да и в обществе некромантов недолюбливали. Уважали, да, но недолюбливали. К тому же в большей части европейских государств маг, получивший дар, обязан был в течение 5 лет получить минимум 3-ю степень колдомедика или год проработать в госпитале. Послабление делалось только для детей. Требование это было введено из-за того, что в течение обучения или работы 9 из 10 некромантов хотя бы раз применяли свой дар для возвращения к жизни умирающего пациента. В свою очередь 8 из этих 9 после этого теряли возможность поднимать мертвых, максимум, духов вызывать, а вот способность к упокоению оставалась. И 1 из 10 полностью сохранивших дар стабильно становился темным целителем. Специальность эта была невероятно редкой и, соответственно, высокооплачиваемой. Большая часть магов мечтала избавиться от неожиданного подарка, поэтому с радостью шла на курсы. Ну, а тех, кто не желал терять дар, вежливо просили уехать из страны. Вырвал из размышления принца сигнал о приближающейся сестре. Вызвав Марго, Сейрус приказал принести ему купленную вчера для Селесты роскошную мантию, подбитую мехом чернобурки, которая при незамысловатых магических манипуляциях превращалась в элегантное пальто, отороченное мехом. Накинув мантию на плечи вышедшей сестре, маг улыбнулся ее радости по поводу сдачи экзамена. «Пошли куда-нибудь в ресторанчик, поужинаем», неожиданно даже для самого себя предложил Сейрус. «А почему бы и нет?» Также неожиданно согласилась девушка, только не здесь, а в Риме, в магловской его части. «Как скажешь», улыбнулся принц и подал руку сестре. Появились они на одной из маленьких улочек города. Парой взмахов палочки трансфигурировав мантии в пальто, Северус взял девушку под руку и направился дальше по улице. Подходящий ресторанчик нашелся через 5 минут, пока принцы еще не успели замерзнуть. Да, были согревающие чары, но обоим сейчас не хотелось использовать магию, слишком много волшебства было в самом старом городе, на постельные улочки которого медленно падал снег. Войдя в небольшое теплое помещение, принц помог сестре раздеться, отодвинул стул. Он старался, чтобы Селеста привыкала к этим необременительным для мужчины, но очень приятным для женщины жестам. Краем глаза Сейрус не переставал отслеживать обстановку, но сосредоточился только на негативных эмоциях, направленных на них. Интерес отслеживать смысла не было, им плескало от каждого второго. «Сейрус, слушай», начала Селеста, закончив с основными блюдами и переходя к десерту. «Я спросить у тебя хотела, что такое? Я никак понять не могу, от чего у тебя зависит выражение лица. То ты рассказываешь что-то с каменным лицом, то совершенно нормально улыбаешься, и голос у тебя непонятно меняется, и движения иногда странные. Я же тебе рассказывал, это из-за паралича». Северус потер лоб. «Неужели так заметно, если долго наблюдать?» «То да», — ответила Селеста, отпив из чашки. «А поподробнее можно? Когда я восстанавливался, мне больше важны были руки, чем мимика и голос, сама понимаешь». Девушка сочувственно кивнула. «Первые недели у меня вообще только 2 выражения лица было, ледяное равнодушие и посмертная маска. Я старался удерживать первые, чтобы людей не пугать. По-моему, это не сильно тебе помогло», фыркнула Селеста. «Возможно», ухмыльнулся в ответ Сейрус. «Сейчас я меняю выражение лица только когда хочу выразить какую-нибудь эмоцию. В остальное время я автоматически держу морду кирпичом, или как там говорится». Искренний смех девушки прервало деликатное покашливание. К их столику подошел полноватый пожилой мужчина в старомодном пальто с клетчатым шарфом. Принц давно заметил его, но думал, что неугасающий интерес связан с их внешним видом, а оказалось, что сеньор способен слышать сквозь легкие заглушающие чары, стоящие вокруг их столика. «Прошу прощения, я могу присоединиться к вам, молодые люди», — произнес мужчина. «Разумеется, присаживайтесь». Макс двинул в сторону свой стул, давая ему место, и снял заглушающее. «Позвольте представиться, меня зовут Франческо Гаттани». Мужчина слегка поклонился. «Сейрус и Селеста Принц», в ответ склонил голову Зельевар. «Я случайно услышал ваш разговор, молодые люди», обстоятельно начал сеньор Гаттани. «Дело в том, что я работаю над исследованием психологических реакций людей при восстановлении от тяжелых травм и об особенностях их повторной социализации. Не могли бы вы ответить мне на несколько вопросов?» Снейк подозрительно напрягся. «Слишком уж своевременно, в чем подвох?» Аккуратно проникнув в мозги сеньора и мельком оглядев его магическим зрением, принц понял, что тот сквип, а слегка пролистав память и внимательнее приглядевшись ко внешности, понял, из какого тот рода. Ну, вылитый слизнард, и полноватая фигура с лысоватой головой, и любовь к коллекционированию талантливых молодых людей, и невероятная азартность. Благодаря второй своей особенности Франческо Гаттани, слывущий одним из лучших преподавателей сценической речи и на старости лет решивший увлечься психологией, вывел в актерские ряды множество талантливых и энергичных молодых дарований, а благодаря третьей, поспорил со своим коллегой, педагогом по пластическому воспитанию, о том, что сможет обучить своей специальности буквально первого встречного. На удивление, никакой особой фальши в собеседнике маг не почувствовал. Кстати, Флавио Кватраки, соперник Гаттани, сидел тут же, за соседним столиком. Сухопарый высокий джентльмен был, очевидно, недоволен, так как уже успел оценить выразительный баритон Снейпа. В голове профессора Кватраки уже крутилось несколько вариантов того, как безболезненно отвертеться от выполнения желания Гаттани, которое и было призом в споре. Пакостно ухмыльнувшись про себя, что заметила только Селеста, Северус взялся за дело. Через полчаса оба профессора считали принца своим лучшим другом, причем каждый брался обучить его основам своего предмета за месяц. Разумеется, не бесплатно, но Снейп был доволен. Он не представлял, как сам бы работал над образом, голосом и пластикой. Вероятно, это растянулось бы надолго и стоило бы ему кучу нервов. Маленькой победой Селесты было то, что ее взяли в пару к Сейрусу на обучение пластике. Всего-то стоило пообаятельнее улыбнуться. Назывались занятия красиво, пластическое воспитание, а по сути были обычной хореографией, которую Снейп со скрипом заменил на бальные танцы. Кватраки, не менее азартного, чем Гаттани, это только раззадорило. В итоге расписание Северуса пополнилось 6 занятиями по 3 часа в неделю, 3 занятия на танцы, 3 на голос. Селесте работы было вдвое меньше, но она пребывала в священном ужасе ровно до тех пор, пока Снейп не напомнил ей про бодрящее зелье и маховик времени. Распрощавшись с почтенными сеньорами как со старыми друзьями, принцы покинули ресторанчик и вернулись на виллу. К учебному марафону следовало хорошенько подготовиться. Примечание к части. Небольшой набросок по случаю наступления сессии. Может, вам зайдет, https://fits.bo.ok.net/riad.fits/10150.000.170.926.217.261. Глава 26. Тяжелые будни. Ожидаемо, протянула Селеста, глядя на большую доску для объявлений, висящую в холле госпиталя. На той значилось. Стажеры, чьи имена и результаты экзаменов перечислены ниже, должны в течение 28 февраля явиться в кабинет главы госпиталя М.С.В. Николаса и подписать контракты на месячную практику. 1 марта, общий сбор в 10 утра, далее стажерам следует разбиться на тройки и получить расписание своих занятий. После речи заместителя главного целителя последует обзорная экскурсия и разделение групп по отделениям. Со 2 марта начнутся полноценные занятия. 21 и 22 марта, неполные дни, 21, утренняя половина рабочая, 22, вечерняя. Под этим объявлением висел список из 36 имен, разбитых на группы. Имена, как заметил Северус, следовали по убыванию количества баллов и общей успешности экзамена. Как и ожидалось, первые 2 места принадлежали принцам, которые идеально справились с тестами и вопросами, только Селеста на фантомах пару баллов из-за волнения потеряла. Таши занимал 7-ю позицию. Подхватив занятую изучением объявлений сестру под локоть, Сейрус, плеская во все стороны раздражением и злостью, двинулся сквозь толпу по большей части горестно стонущих магов. Перед раздраженным эмпатом толпа рассасывалась сама собой, видимо, инстинкт самосохранения работал у всех. Выцепив взглядом блондинистую макушку, принц мотнул головой, приглашая присоединиться. Юноша через несколько секунд пристроился с другой стороны от ледокола имени Снейпа. «Селеста, знакомься, это Ташишон Раш, наш напарник на следующий месяц», коротко бросил маг сестре и добавил по ментальной связи. «Не лезь к нему в голову, он некромант, как скажешь», пробормотала девушка, окинув заинтересованным взглядом нового знакомого. «Куда мы сейчас? Контракт подписывать? Но ты ничего подписывать не будешь, пока я не прочитаю, а то знаю я этих целителей», фыркнул Сайрус. «Им палец подашь, так они руку по локоть откусят». «Откуда эта фраза?» — заинтересовался некромант. «Калька с русской поговорки. Нахожу занятным их народное творчество». Добравшись до секретаря, к которому уже выстроилась очередь недовольных и оскорбленных отказом магов и ведьм, доведенный до ручки толпой и опять активизировавшейся проблемой номер два с ней, под ним взглядом разогнал стихийный митинг протестующих. Замотанный секретарь так благодарно посмотрел на того, что Северусу даже на миг неловко стало. Следующие полчаса он потратил на яростный спор с этим самым секретарем, который никак не хотел соглашаться на изменение кабального контракта. Наконец, слегка надавив эмпатией и показав клерку всю жажду крови, спрятанную за равнодушной маской, принц выторговал изменение контракта для их троицы и возможность тестировать лечебные зелья на базе госпиталя, а также сразу зарегистрировал их группу. После чего секретарь буквально вытолкнул их из кабинета, заперся там и собрался основательно опустошить мини-бар, как понял Северус из его мыслей. Попрощавшись с Таши, принцы вернулись на виллу. За прошедшие два дня они успели наварить запас зелий на полгода, три больших котла бодрящего, котел специализированного восстанавливающего, которое облегчало пользование маховиком, рецепт которого нашелся в фамильной библиотеке, набор составов для возможных заказов Аврората, пару котлов специальных зелий для улучшенного запоминания движения и для размягчения связок. Последней была россыпь пузырьков с разнообразными экспериментальными зельями, к каждому из которых была приложена подробная характеристика. Разумеется, без состава и с обратной печатью, не дающей его вывести. Делиться своими наработками с ней не собирался. К его удивлению, Селеста тоже подготовила два экспериментальных состава, которые Сайрус после полной проверки одобрил. При доведении до ума они вполне могли стать заявкой на мастерство. В общих чертах, несмотря на легкую панику Селесты, принцы были готовы к практике. Гардероб девушки уже успели дошить. Марго удовлетворенно составляла разнообразные костюмы, взяв на себя и гардероб хозяина. Негоже брату и сестре в несочетаемые цвета одеваться. Почтение перед лордом принцем не мешало маленькой домовушке трясти его насчет новых и новых косметических зелий для него и маленькой хозяйки. Сильнее всего Марго расстраивало то, что следующий месяц магам придется одеваться в простую рабочую одежду, ну не в роскошных же камзолах больных штопать. К тому же к ним совершенно не подходят изумрудные мантии госпиталя. К заботам о внешнем виде хозяев подключилась и Магдалин, бывшая воспитательница Илин Принц. Она гоняла по правилам этикета опешившую от такого напора Селесту, не стесняясь и Сайрусу на промахи указывать. Сам волшебник тоже участвовал в воспитании сестры. Постепенно передавал ей семейные тонкости зельеварения, помогал развивать ментальную магию, рассказывал об истории магического мира, который сам недавно нешуточно увлекся, просвещал на тему «Кто есть кто в магической Британии», раскрывал тему законодательства. Селеста стонала, но упорно запоминала, практиковалась и совершенствовалась. Перегрузить ее с ней не боялся, менталисту такие объемы информации не страшны. Первый день в госпитале прошел скучно. Нудная речь заместителя главного целителя, быстрая экскурсия по госпиталю, пересказ информации об отделениях, которую принцы уже знали, огорченные вздохи при оглашении состава в групп проблемы номер два, которая в количестве шести ведьм просочилась таки сквозь экзамены. Интерес представляло лишь расписание. Практиканты делились на три группы, каждая из которых подразделялась на четыре тройки. За месяц каждому магу предстояло проработать по четыре дня в каждом из шести отделений госпиталя, причем шесть часов в сутки уходило на дежурство в приемном покое, работать же в основном отделении нужно было минимум восемь часов. Оставшиеся от месяца четыре дня каждый практикант должен был провести в отделении, по которому специализируется. Если колдомедик был широкого профиля, то его определяли в приемный покой. На этом этапе группы тройки должны были распасться. Дождавшись конца организационной суматохи, принц утащил на виллу сестру и Таши и принялся за составление общего расписания. Разумеется, предварительно взяв с некроманта все клятвы. Наличию маховика тот практически не удивился, его больше заинтересовал сравнительно большой период действия, целых 6 часов. Теория о происхождении Раш вырисовывалась все явственней. На составление итоговой версии расписания ушел час. Необходимо было учесть практически ежедневные занятия с профессорами Сейруса и Селесты, их эксперименты с зельями, освоение девушкой этикета, дежурство в приемном покое с 21 до 3 ночи и банальный сон для Таши, который не мог даже на зельях бодрствовать сутки напролет, разуму требовался отдых. К тому же ему тоже требовалось время для тренировок, но только по артефакторике. В итоге на сон Селесте отводилось 2 шестичасовых периода в неделю, Таши – 4, а Сейрусу – 1. Маховик использовать решили без 15:18, тогда у Сейруса и Селесты оставалось время, чтобы переместиться к Рома-3 Университы 6. Рома-3 Университы – итальянский государственный научно-исследовательский институт, расположенный в Риме, где преподавали оба профессора. Делалось это для того, чтобы не истончать потоки магии от алтаря принцев, поэтому второй срок маховиков-близнецы колдовали только на своей магии. В принципе, это не доставляло им особых проблем, так как, во-первых, оба были привычны к такому положению, хоть оно поначалу и доставляло дискомфорт, а во-вторых, это время они тратили на занятия у профессоров, зельеварение или менталистику, которые сами по себе не требовали особых вливаний магии. В итоге, согласно расписанию, в госпитале троица намеревалась проводить не уставные 14, а все 18 часов. Даже тяжело вздыхающая Селеста не протестовала против энтузиазма брата. Как и ожидалось, практика заставила Северуса вспомнить студенческие дни во время сессии. Сначала их третью группу бросили в отделение общих проклятий и травм. Каких только пациентов там не было. Пресловутые слоновьи хоботы, чириканье вместо речи и прочее и прочее. Сюда из приемного покоя попадали все, кто умудрился поймать несколько заклинаний одновременно, словить сильный сглаз, облиться неправильно сваренным зельем, с ошибкой произнести заклинание или активировать неисправный артефакт. Я говорил, что большая часть магов по тупости может сравниться только со страусами. Потерял терпение Сейрус на 4-й день работы, когда к ним в 4-й раз привезли незадачливого волшебника, который в очередной раз забыл вымыть котел перед готовкой нового зелья. Снейп был взвинчен и раздражен. Бессонница и неслабая нагрузка ощутимо давила на нервы. Так вот, я беру свои слова назад. Большая часть не идет в сравнении даже с золотыми рыбками. Отчего так, коллега? С интересом поинтересовался средних лет тучный колдомедик, в подчинении которого ходила вся троица. Спокойствие сеньора Медичи, казалось, не могло поколебать даже внезапное стихийное бедствие. От того, что у страусов память 45 секунд, из-за этого с ними в магловских зоопарках множество проблем. Страусы просовывают головы сквозь прутья решетки, чтобы посмотреть на людей, а потом забывают, как они это сделали. И в попытках освободиться, бывает, отрывают себе голову. Какой кошмар, индифферентно отозвалась Селеста, которая после этих 4 дней, казалось, совершенно забыла, что такое отвращение. Братец, ты когда шутишь, хоть лицо попроще делай. Извини, дорогая, все время забываю мимическими мышцами пользоваться. Ядовито протянул мак и отвернулся. Так что с рыбками, коллега, не выдержав, переспросил заинтересовавшийся колдомедик. А у них память всего 20 секунд. Сделал круг по аквариуму. Здравствуй, новая жизнь 7. Автор знает, что это миф, но шутку терять из-за этого не собирается. Уже спокойнее прошипел принц. Как мастер зельеварения настаиваю на полном запрете этому субъекту даже подходить к котлам. Ну что вы, молодой человек, добродушно усмехнулся Медичи. Достаточно простой ампутации. Что отрезать будем? Тут же кровожадно вскинулся Сейрус. Ногу, неуверенно предложила Селеста. Нет, без ноги он все равно сможет варить зелья, не согласился подошедший Таши. Лучше левую руку. Поддерживаю, кивнул колдомедик и вздохнул, глядя на съехавшего в обморок пациента. Заодно и на анестезии сэкономим. Теперь в обморок съехали 2 соседа незадачливого больного, а четверка хихикающих колдомедиков отправилась в следующую палату. «Если надумаете, буду рад видеть вас у себя в отделении», — сказал на прощание Медичи. К сожалению, едва ли. Практикантам тоже не хотелось расставаться с добродушным колдомедиком. Следующим отделением оказалось отделение темномагических проклятий. Сюда переезжали все, попавшие под темные боевые чары, схлопотавшие темные проклятия или получившие их по наследству, получившие укус или шрам от клыков оборотня или другой темной твари, подцепившие астрального паразита или напутавшие с темными зельями, артефактами или ритуалами. Здесь даже Таши чуть не вывернуло, что уж говорить о принцах. Им невероятно повезло, что они успели выпить успокоительное до встречи с главой отделения, а то бы, как другие тройки, отправились бы на самые черные работы. Их компанию сеньор Геррес счел перспективной, о чем не преминул уведомить в самой саркастичной форме. На второй день, взглянув трезво на злобного колдомедика, наша троица признала, что иначе на его месте не выжить. Ведь в отделение попадали либо неудачливые аристократы, либо идиоты, перешедшие им дорогу. Держать в страхе и тех, и других мог только сеньор Гера. Ну и, может, глава госпиталя, Джинара Марти, сухенький старичок и вместе с тем черный целитель с ласковым взглядом великого инквизитора или серийного убийцы. В ночь с 4 на 5 день работы королевской группе, как их обозвали за фамилию двух членов тройки остальные практиканты, на дежурстве попался интересный экземпляр. Две другие группы как раз обходили этажи госпиталя, а зельевар и некромант принимали пострадавших. И тут к ним в руки попал, кто бы вы думали. Правильно, Стефани Манчини собственной облезшей персоной. С незадачливого мага клочьями слезали перья, он все время порывался кудахтать и иногда пытался взлететь. Какой интересный эффект, искренне восхитился Сайрус. Неполная обратная трансформация, это надо записать. Действительно, оба принца синхронно достали блокноты и начали записывать наблюдения, изредка обмениваясь мыслями по ментальной связи. Вы даже бровь чешете синхронно, восхитился наблюдающий это некромант. Близнецы, что ты хочешь, хором отозвались принцы, не отвлекаясь от расчетов. В результате научного диспута и парочки сопутствующих экспериментов Стефани вернули его природный облик, но маг навсегда зарекся связываться с аристократами, зельеварами и колдомедиками. Незадачливый волшебник еще не знал, что и с женщинами он перестанет связываться как минимум ближайшие 2 года. Пакостные проклятия всегда удавались принцу на диво хорошо, да и злопамятность никуда не делась. Следом за отделением темномагических проклятий последовало отделение длительных заболеваний. Сюда свозились все, заразившиеся чем-нибудь вроде драконьей оспы, магической лихорадки или, как ни странно, ЗППП. 8. ЗППП – заболевания, передающиеся половым путем. Попался даже один пациент с мутировавшими глистами. С последним проблем не было. Принц ввел ему в кровь зелье, покрывающее пищевод непроницаемой пленкой. Состав пришлось значительно модифицировать, так как обычно его принимали внутрь. Ну а после этого Сайрус споил пациенту обыкновенную серную кислоту, которую тут же вывели с помощью специального заклинания. Пациент многословно благодарил, Сайрусу это даже как лечение сложного диагноза зачли, потребовав только предоставить рецепт. А что, ему несложно, запатентовал и предоставил. Но фурор принц произвел не этим, а модифицированным лекарством от драконьей оспы. Оно помогло вылечить практически безнадежного главу Роденера, семейство которого в незапамятные времена отделилось от британских блэков. Сайрусу на радостях хотели зачесть лечение второго сложного диагноза, но он передал все лавры своему альтер-эго, добавив, что Снейп тоже сейчас проходит практику у кого-то из друзей магистра Борджа. Впечатленный глава отделения даже отправил свидетельство об открытии нового метода на имя самого Андреа, сопроводив благодарственным письмом Жерарденера, который отлично осознавал, что без зелий Северуса у него шансов не было. Обычно, если стандартное зелье одноглазой ведьмы 9, зелье одноглазой ведьмы, Ганхильда из Гарсмура, Англ, Гунхильда оф Гарсимайр, 1556-1639, одноглазая, горбатая ведьма, которая приобрела известность благодаря разработке лекарства от драконьей оспы. За ее статуей на 3-м этаже в Хогвартсе находится тайный ход в сладкое королевство. Не действовало, можно было заказывать некролог в ближайшем выпуске «Сплетника», итальянском аналоге ежедневного пророка. После этого у принца даже состоялся разговор с аккуратно расспрашивающим его насчет Снипоташи. «Вы, случаем, не родственники?» Как бы невзначай спросил некромант, и Сайрус бы поверил в то, что вопрос случайный, если бы не жгучий интерес в эмоциях некроманта. «Родственники», — лаконично кивнул принц, желая посмотреть на то, как Раш будет выкручиваться. «Вы общаетесь, только письменно. Почему?» «Потому что мы из разных ветвей рода принц, и между нами кровь», — отозвался Сайрус, устало потирая глаза. Он понимал, что сейчас легче все рассказать, чем подвергаться допросу или заставлять Таши искать информацию самому, вдруг что лишнее накопает. Наша мать практически разрушила род, и только из-за ее смерти хоть что-то из имущества и магии уцелело. Из-за нее с ней показался изгнан. И теперь, чтобы войти в род принц, он должен убить нас обоих. Его эта перспектива не привлекает, мы достаточно мирно общаемся по переписке, но лично нам лучше не встречаться. Будет минимум скандал, максимум дуэль со смертельным исходом. Вот как, Таши замолк и отправился дорабатывать со своей частью пациентов, параллельно обдумывая полученную информацию. Покидали отделение молодые люди с облегчением. Любоваться, пусть и на такой ограниченный срок, последствиями любовных похождений магов и ведьм было еще более неаппетитно, чем пациентами отделения темномагических проклятий. Практика в отделении отравления и ожогов ничего нового не принесла. После первой половины практики даже уродливые следы от драконьего пламени не вызывали рвотного рефлекса. А вот отравление открыли принцам новые границы человеческой глупости и безрассудства. Чего, вернее, кого тут только не было. Все поделки близнецов Уизли казались жалкой пародией на этот карнавал безумия. Разноцветная кожа и волосы, самые разнообразные конечности, не предусмотренные изначальной комплектацией, новые органы чувств и другие самые сумасшедшие эффекты. Сейрус даже ради смеха создал в своей ментальной библиотеке, которую он медленно, но верно переделывал под жесткий диск, базу данных с последствиями отравления или неправильных приготовлений зелий. Он намеревался на пару сташи собрать что-то вроде проектора, который потом смог бы демонстрировать иллюзии подобных ошибок. Очень полезная штука в педагогической практике. Далее следовали 4 дня в отделении ментальных и психических травм. Вот где Сейрус развернулся во всю ширь. За этот короткий период он успешно испытал все экспериментальные зелья, дал сестре пару уроков, затер болезненные воспоминания 12 пациентам, с трудом и затратой огромного количества сил собрал буквально рассыпавшиеся на кусочки из-за огромного потрясения сознание 5-летней девочки из небогатой семьи и застопорился на паре пациентов, мужчине и женщине. Они поступили в госпиталь всего полгода назад, но от этой поры успели отказаться все колдомедики. Молодых магов на прогулке настиг дементор, вырвавшийся из особняка какого-то чистокровного рода, где его держали в качестве весомого аргумента. В итоге эти двое свои души удержали, но сознание молодых людей, не перенесшие ужаса встречи с инфернальной тварью, закрылись мощнейшим ментальным блоком, непроницаемым даже для них самих. Магов уже смотрели несколько менталистов, но прямое воздействие на защиту требовало огромного количества сил, и имелся немалый риск безвозвратно повредить сознание. Принцу было очевидно, что есть обходной путь, но найти его маг не мог ровно до тех пор, пока всех практикантов не попросили удалиться из госпиталя на время Астары. В этот праздник руководство госпиталя собиралось провести ряд защитных и укрепляющих ритуалов как для самого здания, так и для пациентов. И как выразился глава, последнее, что нам нужно, это чтобы толпа недоученных практикантов испоганила ритуалы. Дождавшись окончания речи целителя, Сейрус, схватив под локти напарников, понесся к главе отделения, худощавому высокому старику не от мира сего. Синьор Бьянки не был менталистом, но обладал массой знаний по психологии и виртуозно обращался с заклинанием Легилиминс. Он-то и нужен был принцу. Быстро объяснив свою идею Бьянки, Северус получил разрешение на присутствие в госпитале, но колдомедик и сам выразил желание поглядеть на новый способ лечения. Дальше молодым людям пришлось действовать очень быстро, ведь на Астару и родовые ритуалы проводить требовалось. Так что пока Таши отсыпался, некромант и праздник возрождения и весны, вещи не слишком совместимые, а Селеста проводила положенные женские ритуалы, Сейрус колдовал сначала над алтарем принцев, где пришлось заменить накопители, а потом над источником на вилле, стараясь успеть в промежуток между 23 часами 21 марта и часом ночи следующего дня. Похимичив с хроноворотом под комментарий разбирающегося в теме, но не допущенного до чужих родовых артефактов Таши, принц смог обеспечить поток магии от алтаря обоим своим воплощением в одном времени, во время праздника, когда огромные пласты магии менялись местами, а потоки энергии меняли направление, в магии недостатка не было. Дальше следовало подготовить батарею пузырьков с зельями, облегчающими ментальное воздействие. Все рецепты относились к родовым секретам, поэтому на каждый пришлось наложить печать. К 4 утра все было готово, Поэтому троица, немедля, перенеслась на 6 часов назад. Глава 27. Ритуалы. Селеста внимательно наблюдала за братом, который спешно готовился к попытке вылечить двух проблемных пациентов. Начать решили с женщины, так как у слабого пола сознание обычно куда гибче. Аккуратно споив девушке несколько зелий одно за другим, Сейрус начал шептать какие-то заклинания, незнакомые Селесте. Она чувствовала, как первобытная магия праздника окутывает мага, проходит сквозь него и его палочку прямо в голову неподвижно лежащей на койке девушки. «Легилиминс», — тихо произнес принц, направляя палочку ей в лицо. Селеста видела, как катятся капли пота по лицу брата, и быстро убирала их, не давая сорваться на пол, не стоило оставлять свои следы. Через несколько минут послышался скрип зубов Сейруса, магия всколыхнулась, и Селеста почувствовала, как ее палочка отзывается, дрожит в руке и выплескивает миниатюрные протуберанцы силы, присоединяя их к потокам магии брата. Буквально через 5 минут маг с облегченным вздохом отшатнулся от девушки. Ресницы пациентки задрожали, но не успели ее глаза открыться, как принц заклинанием погрузил ее в сон. С мужчиной сеанс лечения, к удивлению троицы, прошел куда легче. Усыпив и его, Сейрус устало сел прямо на пол. «Все, я пас», — устало махнул он рукой. Подхватив его магией, Селеста поспешила вниз, в холл и, подав руку Таши, аппарировала их на виллу. Уложив брата и споив ему его же собственное восстанавливающее, девушка тихо прикрыла дверь в покое Сейруса и прошла в гостиную, где ее дожидался Таши. Отчего-то, глядя на тонкую, но в то же время сильную фигуру юноши, Селеста невольно заливалась румянцем. Ей нравилось наблюдать за движениями некроманта, слушать его ехидные и очень точные замечания по любому поводу. Если брат казался девушке частью ее самой, то Таши вызывал совсем другие чувства. Хладнокровно проанализировав их, ведьма поставила себя перед фактом, она умудрилась влюбиться. Сначала она не понимала, почему в напарнике Сейрус выбрал именно некроманта, и даже немного обижалась, что брат не посоветовался с ней. Но потом девушка осознала, насколько правильным был выбор принца. Во-первых, эмоции Таши были удивительно чистыми, Селесте еще не удавалось их полностью расшифровать и осознанно просматривать, но те отрывки, которые она видела, говорили, что некромант искренне симпатизирует ей с братом. К тому же она не могла прочесть мысли юноши. На фоне постоянно появляющихся в мозгу чужих намерений и стремлений он казался островком спокойствия. Но больше всего в Таши Селесту привлекала его магия. Девушке она казалась похожей на огромное полотно тончайшего шелка, в которое хотелось закутаться, вдыхать тонкий аромат хризантемы и наслаждаться уютной прохладой. Не меньше привлекала ненавязчивая забота юноши, невзначай поданная рука, чашка так любимого девушкой сладкого кофе с молоком, накинутая невербальное согревающее. Нет, брат тоже заботился о ней, но это воспринималось естественно, а вот забота Таши заставляла щеки краснеть, а сердце заполошно стучать в груди. «Я хотел поговорить с тобой», — тихо произнес некромант, отвернувшись от окна, обращенного к морю. «О чем?» — смущенно отозвалась Селеста. «Скажи, ты знаешь что-нибудь об обычаях некромантов?» «Ну», — девушка замялась. «Когда Сейрус познакомил нас, я, конечно, прочитал основную информацию о магах с таким даром, но на большее мне времени не хватило. Ты знаешь, как заключают браки некроманты?» Аккуратно начал Таши и продолжил, увидев, как девушка отрицательно качает головой. «Мы все однолюбы. Однажды увидев свою половинку, мы уже не способны почувствовать даже влечение к кому-то другому. Я рассказываю тебе это, чтобы ты серьезно отнеслась к моим словам. Ты хочешь сказать?» «Да», — обаятельно улыбнулся маг на смущение девушки. «Я не смог оторвать от тебя глаз, впервые увидев тебя в госпитале, когда вы с братом пришли сдавать экзамены. Ты не представляешь, как я тогда обрадовался. Некоторые некроманты до самой смерти ищут свою любовь. Ах, вот почему Сейрус так быстро взял тебя к нам в тройку», — возмутилась покрасневшая девушка. «Я хотел, чтобы ты поближе познакомилась с Таши и сама определила, как ты к нему относишься», — прокомментировал неслышно подошедший сзади принц. «Если бы кто-то», — выразительный взгляд в сторону ничуть не смущенного некроманта, — «не поторопился и не вылез с тонкими намеками, я бы завел об этом разговор после окончания курсов. Но раз уж начали, так много новой информации на одну маленькую меня», — пожаловалась Селеста, потирая виски. «Я понимаю, почему это тебе, Таши, важно. Но куда ты, братец, торопишься?» «Да, подключился некромант. Я очень удивился, когда ты так легко разрешил мне общаться с Селестой. Думал, пошлешь далеко и надолго. Я не настолько глуп, чтобы идти против магии, устало отозвался Сейрус. Неужели ты думаешь, что я не вижу, как ваши энергии подходят друг к другу? Это гарантия, как минимум, взаимопонимания и плодовитости. К тому же как деви ты вполне неплох. В перспективе, замечательный артефактор и неплохое приобретение для рода. Да и Селесте ты вроде приглянулся. Мне кажется, это не все, пробормотала не знающая куда спрятать глаза девушка. Разумеется, кивнул принц. Самое главное состоит в том, что я не хочу тебя потерять. В смысле, в прямом. Я прекрасно понимаю, что после нашего эффектного появления в Миланском госпитале нас в покое не оставит. Знатный древний род, красивые, молодые и сильные представители. Кое-кто попытается затащить тебя в свою семью или выскочить замуж за меня, не интересуясь нашим мнением. И если я в состоянии защитить себя, то насчет тебя я сомневаюсь. Не забывай, в каких условиях я росла, нахмурилась девушка. Я и не забываю, мягко улыбнулся Снейп. Но ты и представить не можешь, на что способны чистокровные маги, когда им что-то надо. Сейрус прав, вздохнул Таши. К тому же Эстара, лучшее время для ритуала помолвки, многозначительно добавил принц. Ты можешь отказаться, тихо произнес Раш. Я понимаю, это все слишком быстро. Я подожду. Нет, покраснев, отозвалась девушка. На помолвку я согласна. Тогда нужно торопиться. Сейрус подал руки молодым людям и перенесся к подножью замковой лестницы, параллельно накинув на магов согревающие. Отправив Селесту готовиться к ритуалу, принц повел притихшего некроманта к родовому алтарю. Перед помолвкой следовало принять его под защиту рода. К облегчению Северуса, после их обоюдных клятв Крабхдерг только обнюхала закаменевшего мага, пару раз чихнула и смачно лизнула в лоб. Вывалившийся из транса Таши только и успел, что ошалело оглядеть появившееся на пальце кольцо с гербом принцев, когда подошла переодевшаяся Селеста. Основной обряд прошел легко, у всех участников будто прибавилось сил. Молодые люди выглядели взволнованными и смущенными, а Таши еще и довольным, как кот, дорвавшийся до сметаны. С ней посетило иррациональное желание проклясть его чем покрепче. Самого Зельевара во время ритуала накрыла уверенность, что он сделал все правильно. Принц давно понял, что вся его удача в реализации задумок держится только на двух факторах, первым из которых был эффект неожиданности, благодаря которому их веселую компанию еще не накрыл Дамблдор. А вот второй фактор. Сейрус был почти уверен, что все будет удаваться ему ровно до тех пор, пока он следует неведомой задумке великой, которая то ли поиграть в солдатиков решила, то ли не могла напрямую влиять на этот мир. Благодаря многочисленным намекам и подсказкам ближайший путь прослеживался четко, и принц шел по нему, вот только куда, что было конечной целью одушевленной силы, забросившей их сюда, Снейп не знал и не желал знать. Пока, следуя проложенной колее, он поднимался выше, ступенька за ступенькой, к новым вершинам в собственном развитии. Каждый пройденный этап раскрывал его магию, добавляя новые возможности, улучшал способности, раздвигал границы разума. И принц склонялся к тому, что смысла сопротивляться просто нет. Несмотря на то, что свободолюбивая натура мага изредка бунтовала, требуя, чтобы ему объяснили все прямо здесь и сейчас, он успешно сдерживался, напоминая себе, что от многих знаний, многие печали, что только подтвердила история с компроматом на Светлейшего. К тому же объективных причин бунтовать пока и на горизонте не было, ему нравилась эта адреналиновая гонка на перегонки со временем, поэтому все разговоры и разбирательства, если они и должны были быть, принц малодушно откладывал на потом. Сейчас он только тихо радовался счастливым и смущенным лицам молодых магов. «Ну поцелуйтесь вы уже, сколько можно», – протянул он, закатывая глаза к потолку. «Отвернись», – смущенно пробормотала Селеста, и с ней послушно развернулся, не желая смущать ее еще больше. «Сейрус», – тихо позвала брата девушка через несколько минут. «Да», – резко развернулся маг, оторвавшись от разглядывания кристаллов на потолке. «Моя палочка», – ведьма выпуталась из объятий явно недовольного таким поворотом некроманта и протянула артефакт брату. «Она странно потеплела и выбросила энергию во время помолвки. И во время твоего лечения тоже. Астара», – процедил Северус, беря палочку из рук Селесты. «Третья, шаг в новую жизнь. Она подарит счастье. Вопрос только в том, кому, та пара из госпиталя тоже прекрасно подходит». «Ты о чем?» – нахмурился Таши. «Надо будет и с тобой туда зайти», — бросил через плечо принц, поднимаясь по лестнице. «А сейчас лучше покиньте ритуальный зал. Мало ли что». Следующие 4 дня прошли в отделении немагических травм и пластической коррекции. Там принц поставил работу буквально на конвейер. С помощью менталистики определить, как клиент желает выглядеть, быстренько составить список зелий и заклинаний, накидать курс лечения и перейти к следующему. Мадам Вертити, глава отделения, только удивленно качала головой и колыхала объемным бюстом. Но на следующий день Сайруса обогнали. Селеста наконец нашла поле для своих исследований. Первое ее зелье позволяло на неопределенное время менять цвет глаз. По идее, оно должно было относиться к косметическим, но и на базе госпиталя завоевало необычайную популярность. Особенно среди набора дам разных возрастов и комплекций, которые составляли 90% пациентов отделения. Последовав примеру предприимчивой сестры, принц создал аккуратный каталог из списка эксклюзивных косметических зелий, патент на которые был только у него. Запас раскупили буквально за сутки. Северусу и ехидно посмеивающейся Селесте пришлось дважды доваривать по массивному котлу каждого состава. На третий день к парочке подошла сеньора Вертити и вежливо попросила выделить 10% на нужды госпиталя. Сайрус, уже готовый к подобному исходу, подсунул сеньоре контракт и расширенный каталог, в который входила большая часть лечебных и окололечебных зелий, доступ к рецептам которых был только у принцев. Одной из жемчужин каталога было второе зелье, изобретенное Селестой и улучшенное Северусом. Оно в течение минуты могло значительно изменить внешность человека. Действовал состав только на кожу и на слой подкожного жира. После приема зелья на минуту кожа становилась податливой, как пластилин, и с помощью специального заклинания можно было изменить некоторые черты лица и тела, убрать морщины и так далее. После усовершенствования состава и заклинания с НИПом, который использовал элементы ритуала перерождения домовиков, зелье получило возможность менять цвет кожи, а также положение вообще всех жиров в организме. В результате действие состава ограничивалось лишь магической силой накладывающего заклятие, его знанием анатомии, магическим резервом пациента и массой его тела. Единственным полным блоком стали родовые черты, которые изменениям не поддавались. Из-за кардинальности изменений пришлось писать в рекомендациях, разрешается к использованию только колдомедикам третьей и выше ступени соответствующей специализации. А то некоторые любительницы вполне могли перегнать весь жир в область груди, в том числе и тот, который защищает внутренние органы от повреждений. Кому это надо? Правильно, никому. Но даже с такой модификацией от желающих приобрести достаточно сложный и дорогой состав отбоя не было. На последние 4 дня практики молодые волшебники разделились. Селеста осталась в окружении пожилых волшебниц и решила попробовать себя в восстановлении конечностей. Сайрус вернулся в отделение ментальных и психических травм, а Таши отправился в приемный покой. Принцу пришлось привыкать работать с другими магами, и это было достаточно утомительно. Нет, параллельно с их группой в каждом из отделений всегда работала еще одна тройка, но правильно составленное расписание позволяло практически не сталкиваться с сокурсниками. Теперь же присутствие посторонних доставляло порядочно проблем. Шепотки, попытки познакомиться, даже демонстративные оскорбления – все это посыпалось на принца. И если первые два явления еще можно было игнорировать, то за последние приходилось вбивать в брусчатку по горлышко. Разумеется, большей частью в фигуральном смысле, посредством яда и сарказма. На второй день от него все отстали и дали спокойно работать. Селеста тоже успешно справлялась. А вот Таши. Под конец 3-го дня индивидуальной практики принцы столкнулись друг с другом в дверях холла. Их только что дернуло сюда. Снипа, связь с подопечным, Селесту, связь с женихом. Некроманта они увидели одновременно. Он лежал на мраморном полу рядом с недоуменно оглядывающейся глубоко беременной женщиной, сидящей на носилках. Вокруг заламывали руки двое практикантов, к ним уже спешил сеньор Медичи. «Что произошло?» – воскликнула Селеста, подбегая к Таши. «К нам привезли беременную пациентку, которую кто-то отравил», – взволнованно отозвалась одна из практиканток. «Мы ввели ей противоядие, откачали, но ребенка было не спасти». И тут он, девушка, не договорив, всхлипнула и зажала рот рукой. И было из-за чего. Тело Таши, лицо которого из бледного стало серым, окутали клубы черной энергии. Из мгновенно сформировавшегося кокона послышался стон. Селеста всхлипнула и вцепилась в брата. «Сайрус, что делать?» – прошептала она. «Сейчас мы не можем ничего, Хмуро отозвался он. Остается только ждать. Сейчас его дар решает, уйти, остаться или трансформироваться. Все верно, молодой человек. Послышалось тихое замечание сзади. Снейп вздрогнул и обернулся, пытаясь понять, как он не заметил приближения мастера Марти. Целитель стоял чуть в стороне, внимательно рассматривая черный кокон. «Вы же знаете статистику», — покивал он головой. 90 теряют дар, 9 сохраняют, ну, а один...» Старик усмехнулся. «Только вот никто не говорит о том, что из 90, потерявших дар, выживает лишь половина». Селеста вскрикнула. «Сейчас ему больно, очень больно». Черный целитель внимательно посмотрел на принцев. «Зовите его, если можете. Тогда, быть может, он вернется к вам прежним». Коротко кивнув, Северус развернулся и принялся судорожно нащупывать сознание Раш через ниточку связи, идущую от алтаря. Поймав соединение, принц болезненно поморщился. Через секунду рядом застонала Селеста. Некроманту действительно было очень больно. Брат и сестра с усилием принялись оттягивать на себя часть боли, завятоши, пытаясь вытянуть его из черного омута. Сколько это длилось, никто из них не знал, то ли миг, то ли вечность. В следующее мгновение все трое осознали себя лежащими на мраморном полу приемного покоя. Мастера Джинара Марти уже не было, а вот остальная обстановка не изменилась ни на йоту. С трудом поднявшись на ноги, Снейп сунул сестре и некроманту по флакону с укрепляющим, сам выпил такой же и помог встать сестре. Постанывая и покряхтывая, троица похромала к главной лестнице, оставив практикантов и сеньора Медичи стоять в недоумении относительно произошедшего. А магам было не до объяснений, у каждого ужасно ломило мышцы и стучало в висках. «Следующую неделю не смей прикасаться к дару», — прохрипел Сайрус, почувствовав, что к нему вернулся голос. «Знаю», — не менее хрипло отозвался Таши. «Мерлин, как же хорошо, что завтра это все закончится». «Не закончится», — тихо хохотнула Селеста. «Рядом с братцем тебе никогда скучно не будет. Ты-то откуда знаешь?» — поднял бровь Северус. Женская интуиция высокомерно отозвалась девушка и похромала к своему отделению. Глава 28. Награждение и награды. Дорисовав последний завиток, Сайрус устало потянулся и довольно замурлыкал прилипчивую мелодию, которую маэстро Гаттани использовал для расширения голосового диапазона мага. Для довольной улыбки принца была причина. Перенесение устава Хогвартса на бумагу наконец было завершено. Погладив кончиками пальцев богато украшенный переплет, волшебник довольно улыбнулся, проследил за лениво колышущимися нарисованными растениями и в который раз глубоко вдохнул запахи хорошо выделанной кожи, дорогой бумаги и туши. Магу невероятно нравился результат его трудов. Правда, для ускорения работы Сайрусу пришлось создавать текст с заклинаниями, но вот узоры, буквицы 10, буквицы, крупные заглавные буквы, начинающие главу или раздел, обычно украшены узорами и орнаментом. И миниатюры он рисовал вручную, так что кодекс буквально пропитался магией волшебника, создавшего его.